Глава 34. Мария Соколова. Нужно бы успокоиться, выдохнуть, да хорошенько все обдумать. Взять паузу, дождаться Саджина, обсудить с ним сложившуюся ситуацию. В крайнем случае прикрыть глаза, медленно, с расстановкой и затяжными паузами досчитать от 10 до 1 и только после этого принимать решение. Но, увы, не могу себе этого позволить. Время летит слишком быстро, приближая нас к неминуемой катастрофе. «Хватит. Нельзя стоять на месте, нужно действовать». Выскакиваю из кабинета. Джуён кричит вслед что-то ободряющее, но я ее не слышу, ведомая страхом и решимостью, вдруг становящимися единым целым. Не замедляя ход, направляюсь к своему рабочему месту. Очутившись под ту сторону двери, при виде генерального уже не выпаливаю громких фраз, остаю, затаившись, разглядывая затылок Минхо. Пак что-то говорит программистам. Смысл его речей не понимаю, но вижу озадаченные лица сотрудников IT-отдела. Раз получить информацию не могу, меняю стратегию. Отмираю и смело двигаюсь к компьютеру. Вхожу в систему и тотчас сталкиваюсь с кодом ошибки, для понимания которого не требуется знать корейский. На губах мелькает тень улыбки. Знакомая история, как и методы хакеров. Я и раньше сталкивалась с такой проблемой. Когда я работала в Америке, наш сервер накрыли из-за неосторожности одного умника, сдуру перешедшего по ссылке из незнакомого источника. Вымогатели требовали 2 миллиона долларов, чтобы вернуть доступ к базе данных, который восстановить другим путем было практически невозможно. Для компании, занимающейся разработкой компьютерных игр, такая потеря сравнима с полным крахом. Мало того, что часы наработок исчезнут, так еще исходные коды новинок станут общедоступными. Тогда я оказалась одним из программистов, сумевших найти ключ для дешифрования файлов. Именно поэтому меня и пригласили на собеседование в PAC Industrial. Пальцы усердно прыгают по клавишам. Спустя секунд 15 понимаю, что кроме клацания в кабинете нет ни единого звука. Замираю, кручу головой по сторонам. Все до единого молча смотрят на меня. Видимо, первым замолчал Минхо, оскорбленный тем, что я не просто не слушаю, а занимаюсь своими делами. Прокашливаюсь, демонстративно убираю руки от клавиатуры и встаю со стула, в извинительном жесте склоняя голову. Вроде так принято. Желая высказать свою позицию еще до того, как генеральный уволит меня за несоблюдение банального рабочего этикета. Прошу прощения, что не дослушала, просто корейский я не знаю. Зато отлично понимаю, что случилось с нашим сервером. И главное, могу решить проблему. «Можете?» — переспрашивает Минхо холодно, с напускным безразличием, хотя я отчетливо вижу, как на напряженном лице мужчины проступают желваки. Сейчас он пытается сохранять спокойствие, но острый взгляд, плотно сжатые губы и пренебрежительно засунутые в карманы брюк руки явно свидетельствуют о том, насколько Пака раздражает и выбивает из равновесия сложившаяся ситуация. «Да, генеральный директор, я сталкивалась с подобным раньше в Америке. В резюме указано, могу показать, если надо. Или же просто свяжитесь с моим бывшим руководителем, он подтвердит. Да и вы наверняка помните, какая шумиха была вокруг той атаки примерно полгода назад. Информация просочилась в прессу, трубили на каждом шагу». Продолжаю объяснять и невольно подхожу к Минхо, останавливаясь непозволительно близко. Находиться рядом с ним сложно, он уничтожает своим темпераментом, а взгляд почти черных глаз давит, заставляет чувствовать себя совсем маленькой. Но плевать. Сейчас необходимо, чтобы он услышал меня, понял и пустил в серверную, куда обычному смертному хода нет. «И вы сумеете повторить успех?» Пак беззвучно выдыхает. Во взгляде на секунду полыхает огонь, опасный, обжигающий, но слишком мимолетный, чтобы другие успели заметить. «Что конкретно нужно?» Басовитые нотки низкого голоса пробираются прямо в череп, растекаясь пульсирующей кровью в височной доле. «Меньше вмешательств в систему. Чем больше людей одновременно копаются, тем глубже вгрызается червь. И тем сложнее будет отыскать голову вируса. Пусть никто ничего не делает, я знаю, где искать ключ. Но мне требуется прямой доступ. Лучше работать с серверной». Говорю ли я правду? Разумеется. Но не полностью. Конечно, посторонние мешают, но в действительности меня пугает то, что они могут наткнуться на след крота, чего допускать ни в коем случае нельзя. «Сколько времени потребуется?» После секундной паузы уточняет генеральный. Максимум час, но надо приступать немедленно. Долго ждать получения доступа? Спрашиваю я и деловито смотрю на фитнес-браслет, прикидывая, насколько усложнится работа с каждой испаряющейся минутой. Минхо достает из нагрудного кармана ключ-карту и вручает мне. Держите. Полный доступ. И в серверную, и в систему. Не подведите меня. Взгляд обжигает щеки. Согласно киваю. Нервно. Раза три подряд, а то и пять. Забираю ключ, прихватываю со стола ноут и под тихое перешептывание выхожу в коридор. Госпожа Чхви отскакивает в сторону. Значит, слушала под дверью, но сказать что-либо не решается. Молча провожает меня испуганным взором. В лифте нажимаю кнопку минус второго этажа. Однако кабина не трогается, а лишь протяжно пищит, пока я не прикладываю к сенсору ключ генерального. Надо же, а здесь есть защита такого рода. По пути к серверной несколько раз поднимаю глаза к потолку. Камеры просвечивают каждый сантиметр пространства. Проникнуть сюда незамеченным нереально. Добираюсь до конца длинного коридора. Открываю сначала металлическую дверь, а после прозрачную, с толстым противоударным стеклом. Лицо моментально озаряет синее свечение, чересчур яркое для хранилища. А все потому, что это не просто склад. Помещение размерами с подземную парковку заставлено высокими стеллажами с серваками. Сдуреть можно. Прохладный воздух кусает раскрасневшуюся от волнения кожу. Градусов 19. Вроде бы не холодно, но перепад чувствуется. Тело ведь раскочегарено, как дровяная печка в суровую зиму. Открываю стеклянную дверцу стеллажа, присаживаюсь на корточки напротив. Сперва достаю из чехла ноутбук, затем провода. Как хорошо, что у каждого программиста имеется экстренный чемоданчик на случай неполадок с компьютером. Иначе не представляю, как бы подключалась напрямую. Естественно, ноут практически чист, лишь необходимые рабочие программы. Но мне ничего и не нужно. Остальные инструменты хранятся в голове. Вставляю кабель в порт. Устраиваюсь на полу поудобней, облокачиваясь спиной о соседний стеллаж. Ставлю лэптоп на колени. Вхожу в систему. Для подтверждения доступа ввожу код-невидимку с ключами НХО. Казалось бы, что может быть легче? Укради пластиковую карточку и делай, что хочешь. Но нет, так не сработает. Сразу после нажатия клавиши «ввод» над головой раздается жужжание камеры. Чуть вздергиваю подбородок, чтобы лицо было видно, и поднимаю полученную от генерального карту. Объектив удлиняется, фокусируясь на мне, но после захвата изображения ничего не происходит. А ведь Пак должен был предупредить отдел безопасности. Дыхание предательски сбивается. Пальцы сжимаются на тонком корпусе ноутбука. Изо всех сил стараюсь держать лицо. Нельзя показывать нервозность. Еще несколько испытывающих выдержку мгновений, и черный экран сменяется светлым. Я в системе. Убираю ключ-карту. Опускаю пальцы обеих рук на клавиатуру. Прикрываю глаза, вслушиваясь в спокойный, убаюкивающий шум процессоров. Делаю глубокий вдох и принимаюсь за дело. Сперва надо блокировать атаку, поскольку она не даст мне подчистить следы внедрения. На 40-й минуте сосредоточенной работы, более похожей на хождение по краю обрыва, пальцы начинают дубеть, намереваясь навсегда застыть камнем в скрюченном положении. Глаза болят от созерцания бесконечного кода, точнее, попытки найти искомый крючок, на который мы попались. И когда мне удается купировать болезнь, не вылечить, а именно приостановить распространение, сохраняя каменное выражение лица, меняю траекторию движения, выискивая путь к файлам Грозбуха, маршрут, по которому в сервер вгрызался крот. Следы присутствия замечаю не сразу, а только благодаря тому, что уже почти час роюсь в системе. К своему удивлению, понимаю, теневой помощник почти дорыл подкоп, до файлов осталось самую малость дотянуться. И как же удачно, что руки у меня правильные. Не раздумывая, доламываю защиту. Чтобы не палиться скачиванием, нажимаю волшебное сочетание клавиш Ctrl-S, отправляя данные на флешку, украдкой подключенную к ноуту в процессе. Лоб покрывается испариной. Капля пота стекает между ключиц. Но я не могу перевести дух или выдохнуть. Нельзя проявлять резко подскочивший градус волнения. Когда копирование завершается, остается подчистить свои пальчики, вписать ключ дешифрования и с гордо поднятой головой удалиться из серверной. Аккуратно изымаю флешку, пряча ее в ладони. Жму «ввод» на клавиатуре. Вот он, момент истины. Если сейчас не сработает, я попала. Сердце замирает. Секунда превращается в вечность. Загрузочное кольцо почти перестает крутиться, замедляясь до неприличия, пока пульс напротив ускоряется, готовый прорвать тонкие стенки сосудов и закончить мои страдания прямо здесь и сейчас. Экран моргает. Система перезагружается и начинает работать в штатном режиме. Воздух с шумом покидает легкие. Хочу запустить пальцы в волосы, откинуть непослушные пряди с лица и посидеть пару секунд, восстанавливаясь. Но не могу. Флешка обжигает ладошку, разгоняя по венам адреналин, требующий движения, действий. Отсоединяю кабель, закрываю ноутбук, отправляю все в сумку. Разве что одну малышку кладу отдельно в карман брюк. Поднимаюсь на ноги. Они ватные, тяжелые. Первые шаги даются с трудом, проседают колени, но я быстро выравниваюсь. Не страшно. Со стороны можно подумать, что конечности затекли от долгого сидения в неудобной позе. Относительно спокойно выхожу в коридор. Смысла нестись на всех парах к генеральному нет. Его уже оповестили об успешной операции, теперь все силы бросят на усиление защиты сервера. Зато проведать непосредственного руководителя как раз надо. Направляюсь к лифту, и едва дверцы закрываются, обессиленно оседаю, сползая по зеркальной стене. У меня в запасе секунд 6, чтобы взять себя в руки, поэтому не позволяю пятой точке плюхнуться на пол, хватаюсь свободной рукой за поручень. На 6-м сначала вваливаюсь в свой кабинет, хочу вернуть ноут на место. Коллеги встречают восторженными возгласами, но принимать поздравления некогда. Бегло благодарю и двигаюсь в сторону кабинета руководителя Ли. Госпожи Чхве на месте нет, но мне к Саджину можно войти и без предварительной записи. Закрываю за собой дверь. Улыбка мимо воли растягивает губы слишком широко, чтобы получилось сделать сюрприз. Герой сидит в кресле. Вижу темноволосый затылок, поэтому, изнемогая от радости победы, перехожу сразу к сути, минуя предварительную интригу. «У меня получилось! Я смогла скопировать Гроссбух!» Голос чуть громче положенного. Накатившие эмоции поднимают децибелы, однако умудряюсь держать их в допустимых пределах. В подтверждение своих слов кладу на стол флешку, прижимая ту ладонью. «Вот то, что ты искала!» Раздается совсем не родной, но до колик в животе знакомый мужской голос. Меня будто прошибает сильнейшим разрядом тока. Кресло разворачивается. Взгляд черных глаз врезается в мой, и я инстинктивно хочу отшатнуться, но рука Мин-Хо оказывается поверх моего запястья быстрее, чем я успеваю рыпнуться. Ком страха перекрывает горло, отнимая не только возможность говорить, но и дышать. Пак поднимается на ноги, а лицо мужчины искажает хищный оскал. От этого зрелища ребра каменеют, превращая собственное тело в пыточную камеру. «Ох, Маша, Маша, как же ты не вовремя!» Хочу было оправдаться, сказать хоть что-то, однако растерянно открываю и закрываю рот, прямо как рыба, выброшенная на сушу. Внезапно Пак дергает мою руку, я теряю равновесие и падаю, приземляясь грудью на письменный стол. Из горла вырывается сдавленный стон боли, растворяющийся в чужом голосе, звучащем над ухом. «А может, и вовремя. Тут уж как посмотреть». Тихий смешок Мин-Хо, нервный, слегка истеричный, поднимает волосы на затылке дыбом. «Отпусти!» Страх похищает голос, оставляя слабое подобие хрипа. «Не-а». Его тембр, контрастно мелодичный, игривый и потому безумный, вонзается острыми иглами в нервные окончания, заставляя инстинктивно скукоживаться, искать укрытие, которого, к сожалению, нет. Без особых усилий мужские пальцы разжимают мою ладонь и достают флешку. «А это я пока придержу себя», — ухмыляется Мин-Хо и, наконец, отпускает меня. Когда становлюсь свободной, распрямляюсь, отпихиваясь руками от стола. Отступаю на пару шагов, растирая ноющее запястье. Генеральный деловито поправляет галстук. Смотрю на него взглядом загнанной добычи, увязая в липкой панике туманящий разум. «Сейчас мы прокатимся». Мин-Хо ядовито усмехается уголком губ и щелкает пальцами. Дверь за моей спиной открывается. Вздрагиваю. В кабинет входят два бугая, огромных, устрашающих. Не видела их в здании прежде. Неужто нанял головорезов? «Я никуда не поеду!» Отрицательно качаю головой. Взгляд прыгает с одного мужчины на другого. Путь наружу закрыт, отступать некуда, но можно поднять крик. Они же не потащат меня среди бела дня у всех на глазах. «Джуйон!» Взвизгиваю в надежде, что девушка рядом. При ней Минхо будет вынужден надеть рабочую маску. Еще один писк, и я с удовольствием расскажу полиции, чем ты здесь занимаешься. Ты же в курсе, что взлом персональных данных — подсудное дело? А ведь ты даже не гражданка этой страны. А еще, может быть, тебе неведомо, но кража личности в Корее карается максимально строго. Глаза широко распахиваются. Поворачиваюсь к Минхо. Во взгляде мужчины уже не пляшут искры. В глазах бушует пламя, готовое поглотить всех и каждого. Он знает не только обо мне. Ему известно и про Саджина. Но я добрый. Пак демонстративно замолкает и многозначительно ведет бровью. Интересно, как он ядом не давится? Дам тебе последний шанс выйти тихо. Не привлекай внимания, и с твоим любимым ничего не случится. Не желая ждать, пока я приму решение, Минхо обращается к амбалам на корейском, те синхронно разворачиваются, указывая мне на дверь. Продолжаю бездвижно смотреть на генерального. Его взгляд испытующий, требовательный. Минхо молчит, но очевидно. Мое время, синхронно с последними каплями его терпения, почти истекло. «Живо!» — рычит мужчина, впечатывая руку в стол. От смеси резких звуков дергаюсь, губы дрожат, а глаза бесконтрольно затягивает слезная пленка. Пак пугает меня до одури. Проверять, что он сделает с Саджином, если ослушаюсь, желания нет. Киваю, быстро смахивая слезинку, готовую скатиться по щеке. Поправляю пиджак, выпускаю из легких воздух и плетусь к двери. Стараюсь придать лицу невозмутимое выражение, но тяжелые шаги за спиной не позволяют расслабиться ни на мгновение. В приемной угнетающе тихо, зато из кабинета программистов доносится десяток голосов. Наверняка радуются, что никого не уволят. Счастливые. Поездка в лифте проходит без свидетелей. Сопровождающие практически вжимают меня в стену. Следят, чтобы наш покой никто не нарушал. И, выставленной вперед рукой, вдохновляют сотрудников Пак Индастриал подождать следующего рейса. Уже в холле, направляясь к центральному выходу, замечаю Джуйон, семенящую навстречу. Девушка что-то недовольно бубнит себе под нос. Увидев нас, удивленно хлопает длинными ресницами и замирает, с прищуром разглядывая моих компаньонов. «Мэри, а ты куда?» — спрашивает госпожа Чхве с типичным любопытством. «Я не могу сказать ничего лишнего, да и вообще ничего. Нельзя называть имена, звать на помощь, но мне необходимо предупредить Саджина. Осталось лишь придумать, как. Вещи из отеля нужно перевезти. Квартира нашлась». Вымученно улыбаюсь и, поймав недовольный взгляд охранников, решаю закругляться, добавляя на русском. «Они не друзья». И сразу же на английском. «Пока-пока», — говорю. Машу рукой, быстро иду вперед, пока Чхве не принялась засыпать уточняющими вопросами. Однако молюсь, чтобы девушка поняла не только русскую фразу, но и ее скрытое значение. На улице припаркован черный джип. Не без посторонней грубой помощи сажусь на заднее сиденье. Один из вышибал плюхается рядом, словно я, как каскадер, собираюсь выпрыгивать из машины на ходу. Пальцы предательски трясутся. Сцепляю их в замок, чтобы не было заметно. В голове мелькает тысяча и одна мысль, но ни одна не может прийти к логическому завершению. Господи, куда везут? Зачем? И что меня ждет? Минхо подвергнет меня пыткам? Будет угрожать? Вышлет из страны? Посадит в тюрьму пожизненно? Или что? Что? Голова кружится. Перед глазами все расплывается. Закрываю лицо ладонями, вдавливая подушечки пальцев под бровь, чтобы перехватить пульсирующую артерию и прекратить агонию. Машина резко тормозит. Лоб врезается в водительское кресло. Шикаю, откидываюсь назад как раз в тот момент, когда место возле меня занимает Минхо, оставляя головореза снаружи. Вероятно, мы объехали здание Пак Индастриал и забираем мужчину с другого выхода. Пак командует водителю трогаться. Я чувствую, как мышцы превращаются в стальные прутья, натужно скрипя от перенапряжения. «Куда направляемся?» Паника развязывает язык, сидеть не способна. «О, сюрприз! Вам понравится!» Кривит губы в ухмылке генеральный. Я взрываюсь. «Кому вам?» Разворачиваюсь к мужчине, но ответить он не успевает. В моем кармане подает признаки жизни мобильный. «Давай сюда», — командует Минхо, глядя с прищуром. Достаю телефон, на экране входящий от Саджина. Глаза округляются, рука вздрагивает, сердце до боли сжимается. «Я же сказал, отдай!» — кричит генеральный, выкручивая мою кисть и забирает гаджет. «Не люблю повторять дважды». Открывая окно, Пак выставляет смартфон на улицу, намереваясь выкинуть, но в последнюю секунду передумывает и удовлетворенно хмыкает. «Ладно, сыграем в поиск сокровищ». Затем зажимает кнопку выключения и загадочно смотрит на меня. «Но сперва мы должны его спрятать». «Ты пообещал, что с Саджином ничего не случится, если я поеду с тобой!» Испуганно выпаливаю я. «Что ж», — усмехается мужчина, доставая из-под сиденья какую-то тряпку. «Похоже, я соврал». И в следующий миг на моей голове оказывается мешок.